Глава 21. Извращенец. Шиян лежал на земле, раскинув конечности, его лицо было красным, а тело иногда подергивало. Он тяжело дышал. Глядя на небо звездное, Шиян чувствовал дрожь в каждой клетке тела. Его плоть, вены и даже кости расширялись и сужались. Не используя глубокой ци, он закрыл глаза и начал чувствовать фантастические изменения в теле. Дрожь в мышцах и ребрах, разрушение и реконструкции клеток и увеличение силы. Как дикий фанатик экстремального спорта, Шиян знал, что достижение предела человеческого тела – это только начало. Превосходить предел человеческого тела можно и снова, потенциал тела безграничен. Экстремальный спорт научил его, что только превосходя предел, можно получить быстрый успех. Закрыв глаза, он смог чувствовать, как проходят изменения в его мышцах, даже без использования ци. Вскоре Шиян обнаружил, что бессмертный боевой дух уже работал. Он восстанавливал и укреплял порванные мышцы. Жестокая тренировка под ужасающим давлением дала плоды. Только когда мышцы рвутся в таких условиях, они становятся большими и крепкими. Из опыта в экстремальном спорте Шиян знал, что это самый быстрый способ укрепить тело. Бессмертный боевой дух уменьшил боль в мышцах. Шиян с трудом приподнялся. Он взял еду из сумки и с жадностью начал есть, чувствуя удовлетворение от своего успеха. Интенсивные тренировки требуют много энергии. Ему придется много есть, чтобы быстро восстановиться и укрепить тело. Сушеное мясо было в два счета съедено. За короткое время он съел еды, достаточной для 5 человек. Чувствуя изменения в теле, его улыбка стала шире. Он пошевелил конечностями, закрыл глаза и стал циркулировать ци. Как только ци начала перемещаться, Шиян почувствовал едва заметную дрожь в теле. Прямо как он и ожидал. Скорость течения глубокой ци в теле увеличилась на 30%. После жестокой тренировки не только окрепло тело, но и меридианы. Они расширились и стали более прочными. Шиян считал, что укрепление тела так же важно, как и тренировка глубокой ци. Они дополняют друг друга. С усилением тела ци также будет становиться плотнее. Это также положительно повлияет на 2 боевых духа в его теле. С первой попытки его догадки подтвердились, из-за чего он улыбался от уха до уха. Далеко в густой траве. «Дэ, почему ты здесь? Ты должна много отдыхать, чтобы восстановить боевой дух». «Лохао», — заметил мою Дэ во время тренировки Шияна. Когда Шиян разлегся на земле, Лохао подошел к мою Дэ и начал ворчать. «Я не могла уснуть и решила прогуляться. Я просто оказался рядом, когда вы тренировались». Мою Дэ, испугавшись, улыбнулась. Она помолчала, но потом начала говорить с озорной улыбкой. «Дядя Ло, а не слишком ли тяжелую тренировку устроил? Я помню, что когда вы тренировали Чао Синя, вы использовали только 3-кратную гравитацию. Чао Синь тогда уже был на 2-м небе сферы зародыша и уже имел укрепленное тело. Почему вы использовали 5-кратное усиление для него?» С горькой улыбкой Лохао вздохнул и сказал: «Я использовал 5-кратное давление, чтобы заставить его сдаться еще в самом начале. Кто же знал, что он конченый псих? Я просто в шоке. Я пытался остановить его много раз, но он не соглашался». «Так вы хотели его напугать с самого начала, чтобы он не просил тренировать его дальше?» Мою Дэ закатила глаза и чуть ли не лишилась дара речи. «Да». Лохао снова вздохнул. «Ты знаешь, что гравитационное поле требует слишком много ци. Я не хочу тратить ее попусту. Когда мы находимся в такой опасной ситуации, кто бы знал, что он такой псих?» «Дядя Ло, а сколько кругов он мог выдержать, по вашему мнению?» 4 круга. Лохао поднял 4 пальца и сказал тяжелым голосом: «Воин, который только недавно вошел в сферу зародыша и не имел тренированного тела, Может выдержать только 4 круга. Ну, максимум 5. Этот парень настолько тощий, что я думал, что он будет просить остановиться на 4-м. Но он закончил 11 кругов. Моэда сделала страшное выражение лица. Она взглянула на Шияна, который уже сидел твердо, как гора, и тренировался. Боже, он снова в вертикальном положении. Что? Он еще может двигаться? Лухао ошеломел. Он посмотрел на Шияна и сказал: «Ты псих! Этот парень конкретный психопат. При такой нагрузке он не должен был и пальцем пошевелить до завтра. И уверен, завтра нам придется изменить план». «Пусть будет так. Какой неугомонный парень», — сказала Моэдэ и слегка улыбнулась. На следующее утро, незадолго до восхода солнца, был сильный туман. «Дэ, вставай. Пора отправляться». Лохао тихо окликнул Моэдэ. «Ну, еще 5 минут». Моэдэ промормотала. «Не вы ли говорили, что он сегодня шевелиться не сможет?» «Он уже ждет», — сказал Лохао, пытаясь скрыть удивление. 10 минут назад Шиян подошел к нему и попросил пищу для 3 человек. Прямо перед ним Шиян быстро проглотил еду и, довольно рыгнув, сказал: «Пойдем». «Я готов, пойдем». Лохао уставился на него пустым взглядом, а через некоторое время пробормотал: «Извращенец». «А он меня ждет?» Пробормотала Моэдэ и с неохотой протирая глаза. «Он сейчас энергичнее, чем раньше». Горько улыбнулся он. «А? Что?» Моэдэ удивилась. Она посмотрела на сидящего под деревом Шияна, так же, как и Лохао. Она прошептала: «Извращуга». Шиян осмотрел себя и недовольно сказал: «Дядя Ло, Моэдэ, какая часть меня похожа на извращенца?» «Да ты...» «Ха, все твое тело». Моэдэ весело хихикнула. Ее смех, казалось, принес весну в этот тусклый лес. Чао Синь и Хулонг прилипли глазами к Моэдэ, но вскоре пришли в себя и опустили головы. Шиян прищурил глаза и дерзко сказал, глядя на Моэдэ: «Мисс Му, если бы я был извращенцем, я бы завладел вами в первую очередь. Так что будьте осторожны сегодня вечером, я не смогу себя сдержать. И, пожалуйста, кричите, я люблю безумные женские крики». «Как ты смеешь?» Диалан фыркнула. «Ох, извините, я забыл, что здесь есть еще одна красавица. Поверь мне, я подойду к тебе, не ревнуй». Шиян ударил себя в лоб, делая вид, что забыл нечто важное, и сделал виноватый взгляд. «Ха-ха-ха-ха!» Рассмеялась Моэдэ и чуть не упала с дерева. Она, хихикая, указала на Шияна. «Ты забавный! Почему ты такой веселый?» Диалан сперва опешила, а потом усмехнулась, чувствуя беспомощность в отношении Шияна. Чао Синь и Хулонг сидели со странным выражением лиц. Они из кожи вон лезли, чтобы понравиться этим двум девушкам, а в ответ им лишь едва улыбнулись. А этот Шиян, не показывая ни малейшего уважения к ним, заставил их звонко смеяться. «Что за фигня?» «Ха!» Лохао посмотрел на Шияна, выдохнул и сказал: «Ну хватит, нам пора идти».